Галина Демыкина. «У меня есть лисы и лоси, так говорил лес. На суках раскосые рыси, говорил лес. Ржавые балки и рыжие белки, текучие реки, ползучие раки. Под водою линь, над водою лань.